Глава 17. Один из заводчан, крепкий мужик лет 40, которого все называли «Кремень», угрюмо посмотрел на меня и принялся перезаряжать револьвер. Трофейный револьвер. Именно им Квиор тыкал в меня, когда нанимал на работу. Второй рабочий, худощавый молодой парень, снял с повозки консервную банку, вытащил нож, быстро вскрыл крышку и принялся жадно жрать тушенку. «Хоть наемся перед смертью», – буркнул он. «Даже завтраком не покормили, сволочи!» «Шанс выжить еще есть», – сухо проговорил Кремень. «Ворота выломали, скоро здесь будет уйма народу с трущоб. Столб дыма от завода наверняка такой, что весь город уже знает о пожаре». «Придут тушить завод», – облегченно проговорил я, – «а мы постараемся затеряться в толпе, так?» На меня посмотрели с каким-то странным выражением, будто на не совсем далекого. «Придут мародерствовать», — пояснил Кремень таким тоном, словно с ребенком разговаривал. «Мы специально начинили бомбы дымовыми зарядами, чтобы сюда слетелся весь город. Это будет первый и последний раз, когда Цнех действительно накормит сухой». По нам тем временем начали стрелять. Как я и предполагал, 8 рядов железных банок оказались хорошей защитой от пуль. Но в то же время отстреливаться из-за этого укрытия не слишком-то удобно. «Банки! Пожалейте банки!» Бесновался где-то относительно недалеко Цнех. «Эти ублюдки не стоят и одной, а вы хотите испортить десятки!» Рабочий помоложе прикончил первую банку и взялся за вторую. Возможно, со временем он выяснит нам что-то вроде бойницы. Кремень же, перезарядив револьвер, высунулся на миг из-за укрытия и, дважды выстрелив, вернулся на исходную позицию. «Что-то я тебя не помню на наших собраниях», — сказал он мне. «Я не в профсоюзе», — честно признался я. «Мне предложили награду за убийство Цнеха». «Не слишком-то ты похож на убийцу, скорее на деревенского олуха». «Именно поэтому я и здесь. Не вызываешь подозрений, да?» Я даже не обиделся. Рабочий выпустил 4 оставшихся пули и принялся перезаряжать револьвер. Одна из пустых гильз звякнула о торчащий из земли камень. «Сейчас они попытаются приблизиться. Выстрели в них пару раз». Я на миг высунулся из-за тележки. Действительно, трое бежали к нам, пока остальные занимали позиции у стен. Я дважды выстрелил по бегущим и нырнул в укрытие. Несколько пуль просвистели над тележкой, еще несколько попали в банки. Этих коров убили дважды. А тех, что умерли собственной смертью на фермах или в пути, вообще трижды. Странно, страха, как в тот раз, когда в нас с Коросом стреляли со сторожевой вышки, у меня уже не было. Хотя сейчас опасность для жизни куда больше. Чего уж греха таить, я не видел выхода из сложившейся ситуации. Руки мелко дрожали, но скорее от прилива адреналина. «Попал в кого-нибудь?» «Нет». «И кто же такой умный отправил такого меткого стрелка для заказного убийства?» «А сам-то в кого-нибудь попал?» – огрызнулся я. «Твоя правда». Кремень вскочил, выстрелил. Судя по тому, с какой частотой засвистели пули, его ждали. Второй выстрел он сделать уже не успел. Пуля пробила ему лоб. Революционер, раскинув руки, повалился на спину. Тонкая струйка крови текла из дыры во лбу, широко распахнутые глаза смотрели в никуда. Молодой рабочий выругался, брызжа в разные стороны кусочками тушеного мяса, утер рот и, едва не давясь, продолжил заталкивать в рот куски мяса, хотя я думал, что он попытается взять оружие из руки погибшего товарища. Я угрюмо смотрел на убитого. Понимая, мы следующие. Но никакого страха по-прежнему не испытывал. Возможно, мне просто не верилось, что вот так просто меня сейчас подойдут и убьют. Да нет, эта перспектива выглядела очень реальной. Я закрыл глаза. Красное пятно никуда не делось. Сейчас я сидел к нему спиной и в то же время продолжал видеть его вполне отчетливо. Будто кто-то встроил мне в мозг датчик движения и подключил к зрительным нервам. Или попросту зажег в голове лампочку. Шорох сапог, ступающих по сильно утрамбованной земле, буквально заглушил все остальные звуки. Чавканье моего собрата по несчастью, рев раненых животных, ор толпы, скрип взламываемых ворот. Я высунулся из-за тележки. Короткого взгляда хватило, чтобы оценить обстановку. Цнех с тремя телохранителями стоял у дальнего конца цеха. Четверо фермеров целились в тележку из ружей. Еще четверо перебегали к укрытию поближе. Я поднял револьвер и, не целясь, выстрелил, поняв, что попаду еще до того, как нажал на спусковой крючок. Один из бегущих словно споткнулся. Вскрикнув от боли, он упал на землю, едва успев вытянуть вперед руки с оружием, чтобы смягчить падение. Кровь толчками струилась из раны на его бедре. Я нырнул в укрытие и прижался затылком к тележке, но раненый все еще стоял перед моими глазами. Я отчетливо видел, как он принялся отползать с линии огня. А еще я видел двух людей с разных сторон, приближающихся к Цнеху. Все страннее и страннее. Раз так, я вскочил и, стреляя, бросился к другому цеху. Снова засвистели пули, одна обожгла мой локоть. Один из стреляющих дернулся, мой выстрел ранил его в плечо. Остальные ушли в молоко, но я успел перебежать дорогу и свалиться на землю, укрывшись за кучей битого кирпича и сломанных досок. Стреляные гильзы посыпались из барабана. Я уже нашарил в кармане коробочку с патронами и быстро принялся заряжать револьвер. И тут кто-то яростно крикнул «Давай!». В этот же момент один из фермеров резко развернулся в сторону Цнеха на один короткий миг, высунувшегося из-за спин охранников, и выстрелил из обоих стволов своей допотопной двустволки. Дробь буквально срезала одного из охранников и нашпиговала брюхо хозяина завода. Перебежчик бросил дробовик, и из его плаща появился небольшой топорик, который мгновенно оказался в голове второго телохранителя, едва успевшего поднять ружье. Третий, оценив обстановку, бросился на утек, но его уже ждал Корос, снявший бегущего с одного выстрела. Осталось трое охранников и пятеро фермеров, двое из которых ранены. И, кажется, никто из них не понимал, что сейчас происходит. Погонщики предали нанимателя, но зачем они тогда отстреливали рабочих? «Что, мать твою, ты творишь?» – заорал один из охранников. «Выполняю контракт», – проговорил фермер голосом Араи. «Твой хозяин мертв, и нам больше нет нужды стрелять друг в друга». «Да что ты говоришь?» — рявкнул охранник и поднял ружье. Но выстрелить он не успел. Дерек вынырнул откуда-то из цеха и метнул нож, угодивший ерепенившемуся в шею. Выронив винтовку, охранник схватился за рукоять и начал сползать по стене. Он вытащил окровавленное лезвие из собственного горла и уставился на него, другой рукой судорожно стараясь зажать рану. В этот момент второй нож вонзился ему прямо в середину лба. Арая перезарядила двустволку и направила ее на одного из выживших. Во второго уже целился я, вышедший из своего укрытия. Надеюсь, что это создаст видимое численное преимущество. «Еще есть желающие умереть?» «Мы точно пас», — буркнул один из крестьян, закидывая ружье за спину. «У нас четверо раненых и один убитый, и хотелось бы мне знать, кто за них заплатит». «Цнех», — сказала Арая, — «вы первые, кто может начать грабить завод. И я бы на вашем месте поторопилась. Скоро здесь будет половина города». Фермер смерил взглядом убийцу, потом уставился на меня. «Твое счастье, что ты никого не убил. Но я бы не советовал тебе поворачиваться ни к кому из наших спиной». Он кивнул своим людям, и они бросились помогать раненым. Оставалось двое охранников. Они нервно переглядывались, скорее не решая, сдаваться или нет, а кто сделает это первым. Один, в конце концов, кивнул второму и поднял руки с винтовкой над головой. «Мы уйдем с оружием», — сказал он. «Да хоть убитых ограбьте, мне-то что?» — проворчала Арая. Они так и сделали. Правда, после того, как лучшим оружием завладели Дерек и Корос. Я пошел к своим, когда телохранители ушли. Все-таки ни фермеры, ни наемники, лишившиеся нанимателя, не внушали мне доверия, и далеко отходить от укрытия не хотелось. Когда до Араи мне оставалось буквально шагов 10, она резко повернулась ко мне, направив в мою сторону двустволку. Вздрогнув, я остановился. В зеленых глазах девушки горела неподдельная ненависть, хотя на лице была обычная маска безразличия. Она желала нажать на курок. Но присутствие близнецов или что-то еще ее все же остановило. Отвернувшись, она сунула обрез за пояс и взялась за топорик, торчащий из головы убитого ей телохранителя. «Найдите мешок», — буркнула она. «Табачники потребуют доказательств того, что Цнеха убили именно мы». Я отвернулся, чтобы не смотреть, как она отрубает трупу голову. Ощутимо начал болеть локоть. Повезло, пуля разорвала куртку и рубаху, но на коже остался только небольшой ожог. Услышав дребезжение пустой консервной банки, я вернулся к тележке. Рабочий доедал уже пятую банку. Еще десяток он расставил на земле перед собой. Увидев меня, он кивнул в сторону нетронутых консервов. «Присоединишься?» Я покачал головой и вернулся к своим. Арая уже сунула голову Цнеха в мешок, а близнецы примерялись к новым винтовкам. Красные пятна из моей головы ушли. Так же, как и адреналин из крови. Меня начинала колотить крупная дрожь, с которой пришло осознание. Минимум раза 4 за последние четверть часа меня чуть не убили. «Уходим?» – спросил я. «Уходим!» – кивнул Корос. У горящих цехов уже собрались первые пожарные. Кто-то же, не заморачиваясь, уже принялся тащить с завода все ценное, в первую очередь еду. Среди мародеров я увидел и парочку рабочих из тех, что были с бородатым на площади, и парочку охранников, спустившихся с вышек. Кажется, сейчас их не занимали ни дела профсоюза, ни охрана вверенной территории, ни тот факт, что несколько минут назад они стреляли друг в друга. Самого же бородача что-то не видно. А нет, вот он. Видимо, дым и неразбериха помогли ему спрятаться во время карательного рейда. Уже собрал вокруг себя толпу и кричит что-то об упорядоченной выдаче консервов. Семьям погибших рабочих в первую очередь. «Я бы на их месте все же потушил пожар, прежде чем начать грабить», — буркнул Корос, откашлившись в кулак. «Дышать уже нечем, скоро загорится так, что тут и грабить будет нечего. Всему свое время», — отозвался Дерек. Из-за дымовой завесы распахнутые ворота выглядели как какой-то портал в другой мир. Мы вышли из него, и я, наконец, вдохнул полной грудью чистый воздух. Странно, но дым не вызывал у меня даже легкого покашливания. Странно, черт возьми, что человек, с которым я уже столько времени в одной команде, хотел меня застрелить. Удивительно, но Цнех, безраздельно владеющий мясным бизнесом в городе, решил устроить рейдерский захват табачной фабрики, а когда у него не вышло, на него ополчились не только пострадавшие, а все табачники. Поразительно, но Кэп, которая уже собиралась сваливать на зимовку куда-то на юг, взялась за это дело. Чудовищно невероятное стечение обстоятельств, но я сегодня никого не убил. Странно, не убили меня. Из трущоб к заводу потянулись первые стайки детишек. Бегут поглазеть. А потом, пробравшись на завод и набрав полные руки мяса, бросятся хвастать матерям, а те, припрятав награбленное, побегут с ними за новой порцией. Это какой-то сюрреализм, но смерть одного человека осчастливит сегодня десятки. У людей на столе появится еда. Кому-то, возможно, это поможет пережить зиму. Но завода ведь больше не будет. Куда пойдут эти рабочие? Сколько из них могут умереть с голода? Я сжал кулаки и мрачно посмотрел на окровавленный мешок, болтающийся у Араи за спиной. Я ничего не мог изменить. С моим участием или без это произошло бы. Странно, но я был уверен, пройдет время, и я смогу влиять на подобные события. Мне мерещился белый домик и живущие в нем чумазые, ожесточенные дети».